Глава 39. Домашние хлопоты и поход к источнику. Сметана 200 мл. Сахар 360 граммов. Какао-порошок 3 столовые ложки. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Желтки 12 штук. Пшеничная мука 400 граммов. Сода 2 чайные ложки. Сгущенное молоко 6 столовых ложек. Яичные белки 6 штук, вишневый сок 0,5 литра, сливочное масло 250 граммов, сливки 0,5 литра, желатин 1 столовая ложка, сахарная пудра 150 граммов, вода 4 столовые ложки, ванильный пудинг 40 граммов, вишня 250 граммов, грецкие орехи 25 штук, коньяк 50 миллилитров. «Слезы русалки 100 миллилитров, хвост лягушки 1 штука, глаз тритона», — закончил Шен. «Спасибо, жестокосердное создание. Что за суперторт ты сейчас озвучила?» «Из заметок пользователя номер 1», — уязвленно отозвалась система. «Я ведь не могу в интернете посмотреть. Приходится довольствоваться тем, что уже когда-то было записано». «Ничего себе! Неужели графоман Ер реально приготовил такой торт?» Это мне неизвестно. Ну, если вычеркнуть некоторые ингредиенты и оставить муку, сахар, воду, яйца, ну и еще что-нибудь. А там дальше описание приготовления есть? Даже если и есть, чем вам помогут советы перемешивать смесь в блендере до образования однородной массы и выпекать 30 минут в разогретой заранее духовке? Может, в печке также получится? «Вы вообще когда-нибудь прежде готовили торт?» «Конечно, нет. Я что, похож на человека, который умеет готовить торт? Я бы и сейчас не пытался, но тут же негде тортик купить. Лучше купите мясо». «Куплю, конечно, но без тортика день рождения не день рождения. Вы же в курсе, что 16-летие обычно торжественно не празднуется?» «Ну, извините, что не успел к его младенчеству, и мне лень ждать до его пенсии». Почему бы не отпраздновать, к чему эти условности? А мне, допустим, важно, что он дожил до 16, и я хочу это отметить. Система воздержалась от дальнейших комментариев, а Шен все же решил, что сам не справится, и направился на поиски Эры. Найдя ее во внутреннем дворе, наблюдающей за тренировкой учеников, Шен решительно направился к ней и отвел в сторонку. «Я хочу отпраздновать день рождения. Можете помочь с праздничным столом?» Без обиняков спросил он. «У вас день рождения?» Эра выглядела озадаченно. «Нет, день рождения у Алла, моего ученика». Эра с еще большим удивлением посмотрела на него. «Он завтра, а я совершенно не умею готовить. Можете помочь мне или подсказать, где я могу купить что-то, хоть сколько-то подходящее?» Эра хмыкнула и ненадолго задумалась. «Это необычно. Но мне интересно в этом поучаствовать», — определилась она. «Положим, суп с длинной лапшой я приготовить могу, как символ долголетия, так сказать. А вот никаких излишеств в нашей школе нет. Так что, если хотите что-нибудь еще к столу, лучше купите в деревне внизу». «Хорошо», — воодушевленно кивнул Шен. «Спасибо вам. Тогда завтра я рассчитываю на вас». Он благодарно поклонился. «Кстати, не подскажете, где братец Гай? Мне нужно кое-что с ним обсудить». «Должно быть в своей комнате, и, кстати, братец Гай готовит лучше меня, если его, конечно, удается заставить». «Правда?» — поразился Шен. «Братец Гай — просто кладезь талантов». «Думаете?» — усмехнулась Эра. «Не так уж много брат умеет, ничего выдающегося». «Может, это вы полный неумеха, старейшина Шен?» «Ага, я шучу», — рассмеялась она, увидев растерянное выражение его лица. «Или нет?» «Хм, может, один из ваших учеников проводит меня к комнате брата Гая?» «Конечно», — кивнула Эра. Она подозвала к себе мальчишку лет 10 и велела проводить старейшину Шена. «Можно?» Шен открыл дверь и обнаружил, что Муан сидит за столом и что-то каллиграфично выписывает кистью. «Великий муж, не иначе. Ко всем добродетелям еще и каллиграфическое письмо», — раздраженно подумал Шен. Муан отложил кисть и воззрился на Шена. «Братец Гай, можешь одолжить денег. Я отдам тебе, когда вернемся в орден». «Хорошо. А что ты хочешь купить? Если собираешься в деревню, могу показать тебе места». «Это очень любезно с твоей стороны. Я и сам хотел тебя попросить, но боялся, что ты слишком занят. Что ты там выписывал?» «Это...» — начал было Муан, но Шен перебил. «Кстати, это ты побеспокоился?» Он указал на свой золотистый наряд. «Ну, вообще это Эра», — смутился Муан. «Я только...» «Спасибо, братец Гай», — поклонился Шен. Муан стал смотреть на него еще более настороженно. «Так что ты собрался покупать?» Поднявшись из-за стола и прихватив свой бессмертный меч, спросил Муан, направляясь к выходу. «Мясо и сладости. И еще что-нибудь, пока не решил. У Алла завтра день рождения, и я хочу устроить небольшой праздник для него и для всех». «День рождения?» — удивился Муан. «Зачем вообще отмечать день рождения?» «Потому что мы можем!» — воодушевленно улыбнулся Шен. «И потому что это весело». Муан посмотрел на улыбающегося Шена и в который раз подумал, что не представляет, что творится в его голове. «Полетели», — вздохнул он. Деревня под горой находилась на торговом пути, поэтому была довольно многолюдна. За счет торговли она и жила, постепенно трансформируясь в город. Муан вздыхал, видя, как изменились любимые с детства места, а Шену сейчас это было только на руку. Несмотря на большое разнообразие торговцев, Муан целенаправленно вел его именно в те лавки, которые существовали уже не один десяток лет и были наполнены воспоминаниями прославленного заклинателя Муана. Шен с наслаждением шел по оживленной улице, наблюдая за житейскими хлопотами обычного люда. Он проходил мимо домов, провожая их тоскливым взглядом. В эту опустившуюся на мир осеннюю пору ему так сильно захотелось иметь свой дом. Не одинокий черный замок, а небольшой, наполненный смехом дом. Неужели простое семейное счастье так и не будет ему доступно? Потому что, несмотря на то, что он переродился, его характер не изменился. А значит, не изменилось и его умение разрушать отношения. Точнее, неумение не разрушать. «Почему ты так смотришь на эти дома?» — не выдержал Муан. «Они такие красивые». Старейшина Пика Славы непонимающе нахмурился. «Это обычные халупы с земляным полом и без особых удобств». «Какое это имеет значение?» — безрадостно усмехнулся Шен. «А что тогда имеет значение?» «Что?» — переспросил Шен, склонив голову на бок и задумчиво глядя на Муана. «То, что внутри». «Да там внутри ничего нет. Хорошо, если циновки на всех найдутся». Шен искренне рассмеялся. «Братец Гай, ты такой забавный!» Муан растерянно смотрел на него. «Похоже, не нужно было по этой улице идти», — пробормотал он, так ничего и не поняв. По пути к мясной лавке Шен и Муан успели накупить разнообразных сладостей. То есть дело обстояло таким образом. Шен говорил: «Смотри, это выглядит вкусно», а Муан просил торговца отсыпать, взвесить, отсчитать, положить и так далее. Преобладали вяленые фрукты, всякие разные шарики из муки клейкого риса с начинкой и без, своего рода конфеты, и сладкие паровые булочки, внешне похожие на персики. А еще ароматный паровой пирог с фруктовым пюре и цветами османтуса. Не торт, конечно, но похоже. Последней покупкой Шен был так доволен, что дальше шел, сияя улыбкой и заставляя прохожих оборачиваться ему вслед. Муан только посмеивался, наблюдая за его благодушным настроением. Возле мясной лавки возник только один вопрос. «Свинина или говядина?» «Честно говоря, мне все равно», — неуверенно протянул Шен. «Я в любом случае небольшой ценитель мяса». «Правда? Хорошо, тогда я возьму свинину, моя сестра ее любит». «Неужели с покупками покончено, а солнце еще даже не в зените?» Шен довольно потянулся, наблюдая за тем, как Муан забирает завернутый шмат мяса у торговца. «Теперь надо все это припрятать в погреб, чтобы не испортилось». Вернувшись в школу боевых искусств, Шен сам спустился в погреб, предварительно потребовав у Муана показать ему, где он. Запрятав продукты подальше, он удовлетворенно осмотрелся по сторонам и потер руки. Оставалось только завтра все это выставить и приготовить. Кроме праздничного стола он ничего готовить не собирался. Сначала думал было подыскать Аллу какой-нибудь подарок, но ничего достойного на глаза так и не попалось, и Шен решил, что застолья будет достаточно. Он вылез на поверхность и нос к носу столкнулся с Аллом. «Учитель», — почтительно поприветствовал тот. «О, что ты здесь делаешь?» — удивился Шен. «Как продвигается медитация? Может, я что-то делаю не так? У меня никак не получается сосредоточиться», — повинился Ал и внимательно посмотрел на Шена. Ему любопытно было узнать, что тот делал в погребе. Вряд ли же, как и Ал, пришел к кухне, чтобы чем-нибудь поживиться. Но спрашивать подобное у учителя было немыслимо бесцеремонно. Но когда он разглядел кровоподтек на его виске, слова вырвались без размышлений. «Что с вами случилось?» — требовательно спросил он, указывая на левый висок Шена. «Откуда это?» «А?» Тот уже почти успел забыть об этом. Приложив пальцы к виску, он вновь почувствовал пульсирующую боль. «А это случайность. Я вчера оступился и упал. Со склона». Ал испытующе смотрел на него, не поверив ни единому его слову. Шен проигнорировал этот взгляд. «Не бери в голову. А сам-то что тут забыл?» Отделавшись, перевел он тему, возвращаясь к ранее заданному вопросу. «Это... хотел взять булочек. Госпожа Муанера говорила, что мы можем брать с кухни все, что захотим, если проголодаемся. Вот и...» Ал вконец смутился и замолчал. «Это правильно», — хлопнул его по плечу Шен. «Растущему организму нужно хорошо питаться. Не стесняйся ты так, никто не будет отбирать у тебя булочки». Вопреки словам Шена, Ал еще сильнее заолел. «Ладно, я пойду», — вздохнул хозяин проклятого пика, осознавая, что если останется смущать парня, то тот, чего доброго, еще взорвется от прилива крови к голове. «Не пренебрегай, пожалуйста, медитациями. Воспользуйся в полной мере нашей остановкой здесь». «Да, учитель». Покачав головой и оставив Алла олеть на кухне, Шен вздохнул и пошел к террасе, где Муан в это время пил чай. Он присел рядом с ним, взяв протянутую пиалу. Волчара, целое утро таскавшаяся то за Алом, то за Анис, воспользовалась возможностью, когда Шен столкнулся с Алом на кухне и незаметно последовала за ним. Теперь же она незаметно легла на землю возле террасы, прислоняясь спиной к его ногам. Шен только покачал головой, но никак не стал пенять ей на это самоуправство. Допив чай, Муан произнес: «Можем сейчас сходить на источник». «Источник? Точно, я почти забыл. Тогда надо позвать Алла». «Нет, по очереди». «По очереди?» — непонимающе переспросил Шен. «В источник может войти только один человек. Никто не должен быть с ним». «Почему?» — удивился Шен. «Там так мало места». «Нет, дело не в этом. Воды источника обладают особой духовной энергией. Она способна очистить заклинателя, действует подобно омовению внутренней энергии. Частицы силы источника проходят сквозь заклинателя, выталкивают негативную энергию, растворяют ее, а затем снова по кругу соединяются с энергией золотого ядра. Подобному очищению следует подвергаться в одиночестве. Если не считать, что все это легенда». Шен увлеченно смотрел на Муана, глаза его сверкнули. «Неужели? Неужели этот источник настолько силен, что способен очистить золотое ядро?» «Ну, Муан понял, что тот имеет в виду, и неуверенно покачал головой. Маловероятно, что он способен справиться с тем, что тебя беспокоит. Если бы я действительно в это верил, то предложил бы тебе посетить его уже давно. Но, может, хоть какой-то положительный эффект все же будет». «Даже если и нет, я ничего не теряю», — махнул рукой Шен. «А вдруг получится, хотя бы чуть-чуть? Пойдем». Священный источник находился еще выше в горах. К нему вела длинная извилистая тропа, выходящая из сада на заднем дворе школы боевых искусств. Хоть тропа и была извилиста и крута, но во всяком случае не трансформировалась в отвесную скалу и не заставляла проявлять мастерство скалолазания или, как это называли в школе Муана, кротость и терпение. Между острыми камнями рос самшит, высокие деревья покрывал темный мох, Лес вокруг был такой густой, что по-осеннему оголившиеся ветви не позволяли солнцу проникать к укрытой сброшенными листьями земле. Примерно через 3/4 часа тропинка вывела их на горизонтальную площадку. Шен прошел вслед за Муаном и увидел, что деревья, наконец, расступаются перед небольшим, правильной окружности озером. С той стороны, где они стояли, земля полого подходила к воде, противоположная же сторона вздымалась скалой с выщербленными в ней потоками воды каналами. Солнце, стоящее в зените, яростно отражалось от водной глади, слепя глаза. Шен почувствовал, что по коже бегут мурашки. Он, пораженный, застыл, впервые сталкиваясь с такими яркими ощущениями священности, названного священным местом. Он передернул плечами, подходя чуть ближе к воде. «Что ж, это и есть священный источник», — представил Муан. «Мне придется отойти подальше, чтобы не нарушать энергетику места». Шен посмотрел на волчару, которую увязалась за ним. «Ничего, если она останется». «Ну, духи имеют отличную от заклинателей природу. Если не будет подходить к воде, думаю, ничего страшного». «Спасибо, братец Гай», — улыбнулся Шен. Муан кивнул, еще раз кинул взгляд на озеро, развернулся и пошел прочь. Не считая улегшейся под деревом волчары, Шен остался перед источником в одиночестве. Он еще раз посмотрел на переливающуюся золотом воду. Не хотелось признаваться даже себе, но что-то внутри него отчаянно не желало к ней приближаться. Он снял меч, медленно развязал пояс, держась на почтительном расстоянии от воды. Затем скинул халат, оставаясь в белой нижней одежде. Снял сапоги и резко обернулся к черному лесу. Он то ли услышал, то ли почувствовал чужое присутствие. Словно из темноты на него смотрят чьи-то глаза. Волчара вскинула голову, настороженно глядя в том же направлении. Странное все же это было место. Здесь было холодно. И вместе с тем озеро словно плавилось под лучами солнца. Он стоял в полосе между водой и лесом, босиком на земле, засыпанной сухими листьями и мелкими ветками. А за этой полосой чернел лес, столь плотный, что трудно было разглядеть что-то и на 5 метров вглубь. Шен внимательно вглядывался в стену леса, но больше ничего не слышал. Может, там просто какой-то зверек? Это все-таки лес? Что за паранойя? Но паранойя охватила его не из-за того, что он боялся чьего-то взгляда, а потому, что он боялся самого озера и подсознательно оттягивал момент погружения в его воды. Может, «эта тьма во мне сопротивляется», — подумал Шен и воодушевился. Он сделает эти 5 шагов и погрузится в воду, несмотря ни на что. Совсем забыл рассказать ему про второе озеро. У Муана, уже отошедшего от источника на приличное расстояние, ёкнуло сердце. Но он же вряд ли полезет в него. Он присел на камень и задумался. С чего бы ему это делать? Его оттуда даже не видно. Однако у Муана на сердце продолжали скрести кошки. Он окунется в священные воды и не будет делать лишние телодвижения. Поднявшийся ветер растрепал его белые волосы. Второе озеро невозможно оттуда увидеть. Он даже не узнает о его существовании, убеждал себя Муан, но что-то продолжало его тревожить. Это же Шен, с ним ни в чем нельзя быть уверенным. «Ах, что я за дурак!» Подумав подобным образом, Муан решительно пошел обратно к источнику.